Заканчиваю читать «Возрождение». Я снова замолкаю. А о чем эта книга? Кто автор? Не въезжает Аксенова. Брежнев. Леонид Ильич. Про восстановление Запорожской и Днепрогресса после Великой Отечественной войны. Мое лицо сохраняет абсолютную невозмутимость. А. Классная поперхнулась и срочно пытается исправлять ситуацию. Очень хорошее произведение. Очень сильное. Вы же помните, ребята, что мы уже обсуждали с вами на классном часе «Малую землю», а скоро будем обязательно обсуждать и изучать «Возрождение» и «Целину». Она перевела дух, бросила на меня косой взгляд и не удержалась. Только я и не знала, что эти замечательные произведения уже не только напечатаны в журнале «Новый мир», но и изданы, как книги. Я, по-прежнему, невозмутимо пожимаю плечами. Подарок автора. Классная повержена и только находит в себе силы пролепетать. Какой замечательный подарок. Хорошо, Витя, садись, пожалуйста, на любое свободное место. Под внимательными взглядами одноклассников я прохожу к единственной пустой парте в конце класса и устраиваюсь там в полном одиночестве. Не собираюсь тут ни с кем дружить. И учителя пусть опасаются связываться, и всевозможные классные связи сразу нахрен. И так уже сдурил в Ленинграде. Уровень преподавания в новой школе оказался заметно выше привычного мне, и как следствие, подготовку к урокам пришлось несколько изменить, но, в целом, училось мне здесь даже легче. Преподавательский коллектив не требовал в ответе точного соответствия учебнику, надо было просто показать общее понимание материала, а дальше можно было выползать на общие эрудиции, если она, конечно, имелась, а большинство моих новых одноклассников видимой глупостью не страдали. Конечно, было заметно, что кто-то посильнее, а кто-то слабее, но откровенно отстающих в классе не было. Детей высокопоставленных отцов и дедушек сразу отличить тоже было невозможно. Между собой все ученики общались на равных, и только фамилии, которые учителя называли, вызывая к доске, иногда, говорили сами за себя. Долгих, Замятина, Никонов, Байбакова. Да еще, черные «Волги» по утрам. Машины нет-нет, да и подвозили кого-то из ребят поближе к школе. Но они не то что не подъезжали к школьному крыльцу, но даже в школьный двор не осмеливались заезжать. Свое общение с новыми одноклассниками я старался свести к минимуму. На уроках строил из себя долбанутого гения, то писал прямо на полях в тетради четверостишие из разных будущих песен, то сидел с отрешенным видом, уставившись в потолок, и на вопрос учителя отвечал только после его повтора. Короче, всячески создавал себе имидж творца-индивидуалиста, а перемены старался проводить в традиционно пустующем коридоре около кабинета директора. Но план держать с одноклассниками дистанцию работал откровенно плохо. Так, пару дней меня еще сторонились, а потом... Потом в атаку пошли девчонки, приставали с надуманными вопросами на переменах, просили дать им кассеты с записями моих песен или же просто садились со мной за одну парту. Ты же не против? Я, как мог, тщательно копировал холодную отстраненность Альданы, но помогало так себе, то ли недостаточно хорошо копировал, то ли подростки были более толстокожими, чем взрослые. Но в целом, жаловаться – грех. В школе я появлялся 2-3 раза в неделю и, несмотря на постоянный цейтнот, жизнь стала понемногу налаживаться. Сумерки за окном сгустились и превратились в почти непроглядную темноту. Селезневская улица, и так не слишком оживленная днем, к вечеру пустела, почти, полностью. Ветер лениво покачивал ветки голых деревьев, а редкие фонари, своими размытыми желтыми пятнами, высвечивали только сугробы и метущую поземку, завершая всю неприглядность наблюдаемого мною пейзажа. Зябко передернув плечами, хотя в кабинете было вполне себе тепло, я поправил занавеску и отошел от окна. Скоро должен вернуться Леха, поехавший развозить по домам наших музыкантов. Он сегодня единственный трезвый человек в группе, все остальные обмывали отремонтированную студию. На мероприятие приехал даже генерал Калинин, начальник ХАЗУ МВД. Походил, посмотрел, понимающе похмыкал и уважительно пожал руку Клаймичу. В углу большого кабинета, подальше от традиционного стола заседаний, у нас была предусмотрена зона неформального общения, невысокий полированный столик и 4 очень комфортных кожаных югославских кресла. Сейчас, развалившись в одном из них и положив ноги на другое, там возлежал Григорий Давыдович, умиротворенно потягивающий любимый армянский арарат. Поскольку мама была в Ленинграде, то я тоже не отказал себе в возможности, втихаря, злоупотребить, но понимал, что больше уже не нужно. Так что сейчас на столике меня ждала лишь чашка крепкого кофе, заполнявшая все вокруг себя нездешним пьянящим ароматом. После наблюдаемой уличной депрессухи, напиток далекой солнечной Бразилии, казалось, согрел само сердце, а память услужливо нарисовала перед глазами образ, постоянно что-то напевающее и смеющееся, Таис. С этой белозубо-шоколадной и заразительно веселой 22-летней мулаткой я познакомился за стойкой отделения Банцо и Таурия, куда как-то наведался снять небольшую сумму наличных. Через пару недель она бросила свою скучную работу и почти 5 месяцев таскала меня по пляжам, городам, стадионам и дискотекам своей очень богатой и очень бедной, но никогда не унывающей и не перестающей танцевать страны. Я встряхнул головой и поневоле улыбнулся. Тем временем, совершенно расслабившийся после всеобщего отъезда, впервые на моей памяти заметно опьяневший, Клаймичи не думал останавливать поступательный ход своих уже заплетающихся рассуждений. И вот теперь, после отборочного тура, наши песни проходят куда? Правильно, в финал. А это значит, что... Григорий Давыдович растянул губы в совершенно пьяной улыбке, сделал предвкушающую паузу, хорошенько приложился к бокалу и победно провозгласил. Это значит, что в заключительном концерте будут звучать, правильно, сразу 5 наших песен, не было еще такого. Ик, эту новость мы сегодня обсудили и отметили несчетное число раз, но Клаймич в собеседнике не нуждался, он уже просто разговаривал и праздновал это событие сам с собой. И, уж если быть откровенным, все мы сегодня это событие праздновали гораздо больше, чем само открытие студии. По воспоминаниям в интернете, без ведома и разрешения великого и ужасного Гудвина, председателя гостелерадио СССР Сергея Георгиевича Лапина, на советском телевидении не происходило ничего. Низенький коротышка с седым зачесом на лысой макушке непропорционально большой головы, он держал в страхе всех своих подчиненных. Хам и моральный садист, видимо получавший удовольствие от расправы с выбранной жертвой, Лапин был одинаково безжалостен как к людям, так и к их телевизионному творчеству. Высокоинтеллектуальный человек с широчайшим кругозором, на память страницами цитирующий Цветаеву и Мандельштама, имевший самую богатую в Союзе библиотеку поэтов Серебряного века, прекрасно игравший в шахматы, преданный и любящий семьянин, был настоящим цепным псом советской идеологии. Человек, получивший в свои руки инструмент неограниченного влияния на сознание людей, создал костную и неповоротливую, но всеподавляющую машину телевизионной пропаганды. Подчинялся Лапин исключительно генеральному секретарю ЦК КПСС. Годами председатель гостелерадио конфликтовал с Сусловым, но даже серый кардинал Политбюро ничего не смог с ним поделать, Брежнев Лапина не сдавал. Более того, советской печатной прессе даже негласно запретили критиковать работу телевидения, а любых недовольных его работой Лапин откровенно посылал куда подальше, не считаясь с чинами и рангами. Все это я знал из прочитанного массива информации и нескольких фильмов в инете и, конечно, не мог не учитывать, когда снимал свой клип. Самодур Лапин даже запрещал допускать в Останкино женщин в брюках и не выпускал на экран мужчин с бородами, а также запретил КВН и Кинопанораму, так что шансы пройти его цензуру у меня отсутствовали изначально. На лоббистские возможности Галины Леонидовны, в этом случае, я тоже не полагался. В Рунете были очень красочные воспоминания болгарского посла о том, что однажды Лапин отказал в пустяковой просьбе зятю самого Тодора Живкова, возглавлявшего болгарское телевидение, только потому, что эту просьбу озвучила дочь генсека. Но, как говорится, я не парился. Если Лапин истово служил Брежневу, то главное, чтобы клип понравился самому Брежневу. В такой ситуации, намекать, только тратить время. Поэтому суть проблемы Клаймич озвучил Галине Леонидовне прямо на моем дне рождения. Та, хоть и задумалась, но проблему пообещала решить быстро. В итоге, уже в воскресенье, Галина и Чурбанов привезли видеокассету с клипом прямо на дачу в Завидово. «Папа, посмотри, какую красивую картинку Витя снял для своей песни. Ты же помнишь того талантливого мальчика? Это песня, которая понравилась тебе на концерте у Николая Анисимовича. Действительно, Леонид Ильич, смотрите, как оригинально и красиво получилось. Людям должно понравиться. ГМ, а хороши чертовки. Да, Юра, ГМ, и песня хорошая. ГМ, жизнеутверждающая. Папа, ты бы позвонил Лапину, что тебе нравится. Парнишку надо бы поддержать, Леонид Ильич, чтоб не зажимали. Вон уже итальянцы приглашают к себе на фестиваль, а наше телевидение его совсем не показывает. А что ж, так, ГМ, Хороший парень. Правильные песни пишет, ГМ. И девахи красивые. Таких и итальянцам ГМ. Не стыдно показать. А, Юра, напомни после обеда, ГМ, позвонить Сереже. По крайней мере, так это выглядело в пересказе Галины Леонидовны. А уже через день, в совершенно авральном режиме, мы заново писали песню «Мы желаем счастья». Леонид Ильич сказал, показывать мальчика, а сам мальчик в этой песне участия не принимает. Непорядок. И телевизионное руководство проблему решило просто, эту песню перезаписать и добавить к ней еще одну. По поводу этой еще одной, то и выбора особого не было. В концерте принимали участие и ансамбль МВД, и Семчина. Так чего мудрить. И уже 30 ноября мы приехали в концертный зал Останкино, на запись последнего отборочного тура «Песни года». Как оказалось, итоговые концерты и отборочные туры – суть совершенно разные мероприятия. Отбор – это чисто формальное действо, где певцы пели исключительно для телевизионной съемки, режиссер совершенно свободно встревал посреди исполнения композиции со своими советами и указаниями, а в зале сидела осчастливленная массовка из работников трудовых коллективов Москвы. К тому же, эта массовка еще и периодически менялась, прямо между выступлениями певцов. Новую запись «Счастья», теперь уже в дополненном составе, мы писали в студии 2 дня. Простая добавка моего голоса к имеющейся фонограмме никого не впечатлила и песню, в итоге, пришлось записывать заново. В новой версии, в соответствии с замыслом Вериной мама, я становился солистом, а девчоночи трио было сокращено до банального бэк-вокала. И признаюсь честно, чем дальше, тем с меньшим энтузиазмом я принимал участие в этой творческой вивисекции. Да, сначала факт моего неожиданного участия в «Песне года» не только в качестве автора, но и исполнителя, вызвал у меня приступ неуемного энтузиазма. Тем более, что еще жива была в памяти досада от моего неприглашения в утреннюю почту. Но постепенно настрой менялся, а энтузиазм утих, ведь и песня подбиралась мною специально под девушек, и клип делался под них же. Мало того, что я вложил во все это слишком много сил и эмоций, чтобы теперь все так взять и похерить, да еще и сама песня в девчоночьем исполнении звучала лучше, да, и смотрелась привлекательнее. Приняв, наконец-то, решение, я заткнулся посреди припева, с облегчением стащил с головы тяжелые наушники и вышел из студии в аппаратную, где колдовали над пультами Завадский и Клаймич. Предлагаю перерыв. Пойдемте кофе в кабинете выпьем. Примерно, через час активных споров и взаимных убеждений, новая концепция песни выглядела так. Основная партия остается за девушками, а я просто участвую в припеве, вместе с остальными музыкантами. Для того, чтобы обыграть мое присутствие на сцене, Завадский возьмет гитару, а я встану за его клавиши, которые выдвинут на передний план. Григорий Давыдович, так и овцы будут целы и волки сыты. В конце концов, Леонид Ильич одобрил трио красивых девушек, а не меня и подвывающую где-то на заднике подпевку. И гораздо логичнее, когда мы желаем. Поют 3 человека, а не 1. Клаймич озабоченно покачал головой, но, все же нехотя согласился. Хорошо, тем более, что клип мы, и правда, все равно уже не переделаем. А если в концерте на День милиции и в утренней почте поют девушки, то странно, если на песне солировать будет кто-то другой. Однако если такое самоуправство вызовет недовольство главного телевизионного начальника, то у нас могут случиться серьезные неприятности. Уж поверьте моему опыту. Вечером мы с Лехой, развезя музыкантов, возвращались домой. В ответ на мое недовольное бурчание большой брат, обычно далекий от разного рода заумствований, выдал неожиданную тираду. Ну, что ты от людей хотел, чтобы они тебе сказали, что у девчонок получается лучше, чем у тебя. Коля тебе за дочь, по гроб жизни. У Татьяны Геннадьевны тоже, дочь в группе. Музыканты у нас без году, неделя, а тут такие концерты, и такие люди. Леха переключился на пониженную передачу и аккуратно свернул с проспекта Гречка на улицу Барклая. Днем столица оттаяла до +2, поэтому, свернувшимся ночным морозом, дороги стали очень скользкими. Давыдыча тоже понять можно. Ты лишний раз солируешь, он и рад, что ему группа. Нет тебя, нет группы. И с телевизионщиками ему ссориться не резон. Я некоторое время помолчал, переваривая столь нехарактерную для большого брата аналитику, а затем задумчиво повторил его же вопрос. Что я хотел? Что я хотел? Действительно, что же я хотел? В салоне повисла тишина, нарушаемая только звуком мотора и громкими щелчками поворотника. Леха молча вел машину, бросая на меня косые взгляды и, уже припарковавшись возле подъезда и заглушив двигатель, попытался дать совет. «Ты вон донеси до народа, что ему за споры с тобой ничего не будет, или Давыдычу поручи, пусть объяснит». В ответ пожимаю плечами. «Я понял, что я хотел. Я хотел, чтобы правду мне сказал, хотя бы, ты. А ты тогда тоже промолчал». Под недовольное сопение мамонта, не прощаясь, я с трудом выбираюсь из машины и, скособочившись под грузом тяжелого портфеля с опостылевшими учебниками, устало плетусь к подъезду. Несмотря на терзавшие Клаймича опасения, телезапись обеих песен в Останкино прошла без малейших проблем. В первой песне моих музыкальных навыков, какие бы беспонтовые они ни были, с лихвой хватило, чтобы изобразить игру на неподключенных клавишах. Мы сыграли, девушки спели, довольный зал дружно похлопал. 0-2, Синчина, хор, хлопали еще лучше. Хотя по мне, если честно, ни уму, ни сердцу, не было ни грамма того волнения и воодушевления, которые так будоражили кровь во дворце съездов и в ЦКЗ «Россия». Спокойно вышли и спокойно отыграли, как на репетиции. Хотя, наверное, по сути, это так оно и было, отбор, как репетиция перед финальным концертом. Ну, да поживем, увидим. Хуже другое, с каждым днем на меня все сильнее наваливается какая-то беспросветная апатия. Я, буквально, физически ощущаю, как все мое существо все больше заполняется равнодушием и холодной усталостью. Я, конечно, могу предположить, что это последствия эмоционального и физического истощения моего подросткового организма, но события, мелькая как в калейдоскопе, следуют одно за другим, перечень неотложных дел увеличивается, как снежный ком, и просвета этому бегу в колесе не видно никакого. Последние 4 недели, каждый мой день расписан с утра до вечера. Репетиции, встречи, перелеты, чемпионат, записи, 3 концерта, съемка клипа, переезд из Ленинграда и, конечно же, школа, фуцк ее, куда только можно, и все тому подобное. Вот и сегодня Леха увез меня из школы с 2 последних уроков, чтобы успеть на занятия по итальянскому языку. Альданин Папахин воспользовался то ли знакомством, то ли служебным положением, но теперь экспресс-курс итальянского нам преподает профессиональная переводчица-синхронистка МИДа. Впрочем, это были скорее даже не занятия языком, а натаскивание на правильное произношение слов нашей, пока единственной, импортной песни. Из всей группы итальянский знаю только я. Учебные программы по телевизору, самоучители и врожденные способности – это версия, в свое время, вызвавшая недоуменно радостное изумление мамы и доверчиво проглоченная всеми остальными, с профессиональной переводчицей успеха не имеет. Вслух, Надежда Алексеевна меня во лжи, конечно, не обвиняет, но как бы, при общении с ней, я не ошибаюсь в произношении и построении фраз, ее взгляд сомнений не оставляет, не верит. Это приятная женщина средних лет, с аккуратно убранными волосами и безукоризненными манерами, когда-то закончила институт военных переводчиков и вот уже больше 10 лет работала в МИДе. Со всеми нами она предельно корректна, доброжелательно, очень ответственно подходит к поставленной задаче и терпеливо поправляет ошибки, добиваясь идеального произношения, но в ее глазах я вижу такое подозрение к своей персоне, что последствия не могут заставить ждать себя долго. Занятие языком проходит у нас в студии, сюда и добираться всем удобно, да и вообще, это двухэтажное здание на Селезневской улице стремительно становится для всей группы вторым домом. Сегодня, после окончания очередного этапа изучения премудрости тосканского произношения, я поймал пристальный взгляд Альдана и едва заметный кивок дал понять, что со мной желают пообщаться. Вообще-то, все последнее время я по-человечески, не сугубо по делу, общался только с Лехой, да и то, только потому, что он взял за правило утром отвозить меня в школу, днем вести в студию, а поздним вечером сдавать сонную тушку на руки маме. Главную роль в таком раскладе, конечно, сыграло то, что жил Леха теперь рядом с нами, в соседнем доме. Клаймич напряг Эделя, квартирный маклер напряг своих агентов и, через неделю поисков, Леха въезжал в уютную однокомнатную квартиру на 3-м этаже, расположенной рядом 9-этажки. А в 3-шке на улице Куаусинина сейчас квартировали только Коля Завадский и барабанщик Роберт. Колина семья осталась доучиваться этот год в Ленинграде, у его дочери там все было завязано аж на 2 школы, общеобразовательную и музыкальную. Хотя с моей точки зрения, Лучше бы они побыстрее место жительства поменяли, меньше гнетущих воспоминаний ребенка мучили бы. Ведь даже меня на нервы пробило, когда первый раз в гости к Завадским пришел. Недавно я озвучил эту мысль Николаю, так он сначала захлопал глазами, а потом надолго завис в серьезных раздумьях. В тот же день, когда довольный Леха въезжал в свое новое жилье, Эдиль, скептически осмотрев наш серенький москвич, разродился транспортным предложением. Какой-то из его многочисленных знакомых продавал почти новую вазовскую трешку, и нам было предложено не упускать уникальный шанс. Стоила уникальность 10 500 рублей, и Клаймич, уверенно кивнув, сказал, что это хорошая цена за почти новую машину. Однако, по некоторому размышлению, от покупки мы воздержались. Понимаете, Витя, наш директор стоял у окна в Лехиной однушке и рассматривал пустующий зимний двор, погружающийся в стремительные сумерки. Мы сейчас стали, как бы, на виду, и пока у нас все очень хорошо. Но так уж повелось в нашей стране, что настоящим успех считается только после признания на вражеском западе. Клаймич иронично усмехнулся и повернулся от окна к нам с Лехой. Это, конечно, очень странный подход, но, тем не менее, остро необходимо, чтобы наш итальянский вояж закончился успешно. Вот тогда мы сможем себе позволить гораздо больше, чем сейчас, не опасаясь лишнего внимания и неприятных вопросов. А пока с машиной лучше переждать. Что ж, вот сейчас к этому самому вояжу мы и готовимся. Причем готовимся предельно серьезно. Активно заучиваем правильное итальянское произношение, совершенствуем музыкальную аранжировку, отрабатываем до автоматизма жесты и улыбки на сцене. Вчера, в сопровождении самого Чурбанова, к нам прибыла комиссия из Министерства культуры. Вопреки нехорошим ожиданиям, визит четырех серьезных дядек в костюмах и жабообразной мадам с башенным начесом на голове никакой крамолы в нашей песне не выявил. Впрочем, как мне кажется, все принципиальные решения уже, видимо, были приняты ранее, да и присутствие зятя генсека гарантировало нас от разных неожиданностей. Разумеется, нам были даны рекомендации проявлять на сцене больше сдержанности и достоинства, присущих советским артистам, полномочным представителям своей родины за рубежом, но дальше этого не пошло. Отдельно лишь было указано, что мы должны будем согласовать внешний вид всех участников группы во время выступления. Клаймич с Завадским, как директор и музыкальный руководитель, благоразумно кивали, а Николай даже сделал вид, что что-то записывает. Что касается внешнего вида, то Львова уже 3 дня, как не разгибаясь, пашет в студийном ателье. Ну, если быть точным, то не над идеями, а над их воплощением. Все просто. Проектор для айфона я изготовил в соответствии с инструкциями, найденными на Ютубе. Фотки, заранее подобранные на модных сайтах, выводились на вывешенную простыню и снимались на зенит, заправленный сверхчувствительной импортной пленкой. Когда пленку проявили в мастерской, полученный результат хоть и выглядел удручающе, но его было достаточно для понимания замысла. С журналов буржуинских, что ли, снимали? Добродушно усмехаясь в прокуренные усы, поинтересовался у меня пожилой фотограф. Не, я равнодушно помотал головой, это пересъемка уже с фотографий. А, то-то я смотрю, качество совсем дрянное. Но, что принес, то и отпечатали. С тебя 2 рубля 74 копейки. Львова выглядела гораздо лучше, чем во время нашей первой встречи. Лицо посвежевшее, легкий макияж, светлые волосы отросшей стрижки убраны назад в аккуратный хвостик, одета с несомненным вкусом. Впрочем, последнему обстоятельству у модельера, наверное, удивляться не надо. Закусив нижнюю губу, женщина долго и внимательно изучает бледные размытые фотографии. Затем поднимает на меня ничего не выражающий взгляд. Качество снимков плохое, замысел понятен, но отдельные детали видны плохо, поэтому результат от оригинала может отличаться. Мы сидим в нашей шикарной студийной переговорной. Клаймича пока нет, поэтому разговор идет тет-а-тет. Львова чувствует себя неуютно. Она уже ждала в холле, когда Леха привез меня из школы, и не могла не видеть, как дежуривший на входе сержант вскочил и отдал мне честь. Хотя, секрет невеликий. Мы их бесплатно кормим в нашей столовой, а Клаймич, к тому же, расщедрился на мягкое кресло и маленький телевизор, вот они и пытаются как могут выразить свою признательность. Да и все остальное. Отдельное здание, практически, в центре Москвы, МВДшная вывеска на дверях, хороший ремонт, дорогая импортная мебель и, самое главное, 3 просторных помещения с дефицитнейшим оборудованием под ее ателье, Все это, явно, намного больше, чем представляла себе упавшая звезда московского мира моды. Я пожимаю плечами. Пусть отличается сколько угодно, лишь бы в лучшую сторону. Мы же не копировать вас позвали. Роза Александровна говорила, что вы – талант. А нахрена нам нужен талант в роли куска копирки? Смотрите на ихние тенденции и делайте свое. Выражение лица Львовой, с несколько удивленного прозвучавшей грубостью, сменилось на задумчивое и, как мне показалось, в глазах мелькнуло облегчение. Она немного помолчала, а затем так же сухо, как и раньше, поинтересовалась. Кого-то можно будет привлечь в помощь, но это дополнительные расходы. Для придания весомости моменту, я изобразил раздумье, а затем поинтересовался, сколько вам нужно будет помощников. Ответ последовал незамедлительно, хотя бы один. Это действительно очень ускорит процесс и избавит от потери времени на всякую неквалифицированную мелочевку. А в идеале, конечно, трое. Я понятия не имел о нашем штатном расписании, как-то забыл поинтересоваться ему Клаймича. Точно знаю, что пока официально на работу в студии оформлены только Леха, Завадский, барабанщик Роберт и сам Григорий Давыдович. А вот сколько и кого можно брать еще? Неофициально можете привлекать сразу троих, заплатим хорошо, а с оформлением вопрос решится несколько позже. Львова быстро кивнула, ее настроение явно улучшалось. Вам есть с кем оставить сыновей? В начале января нужно будет поехать с группой в Италию. Ага, добил. Вон как глаза округлились. Впрочем, в сторону воспоминания, если не ошибаюсь, меня ждет интересная беседа. И даже догадываюсь на какую тему. Согласно киваю Альдене, подчеркнуто вежливо прощаюсь с Надеждой Алексеевной, нашей мучительницей итальянского, и топаю в директорский кабинет. Через пару минут появляется и ее снежное величество. Рассматривая, как Альдена усаживается в кресло напротив, ловлю себя на мысли, что ни разу не видел ее без одежды. Точнее, не видел ее в купальнике. Хоть и провели лето, как бы вместе, но загорали всегда на разных пляжах. Да и одевалась девушка всегда в длинное и просторное. Если Вера могла надеть короткое платье или юбку выше колен, то Прибалтка, в основном, ходила в белых льняных штанах. И лишь изредка надеваемые джинсы не давали усомниться в том, что ноги у девушки длинные и ровные, а фигура отличная. В ее движениях не было так называемой девичьей грации. Это были сдержанные и скупые движения абсолютно уверенного в себе человека. Не весна, вроде, что ты слюю не пускаешь. Тьфу, зараза белобрысая. На автомате отбиваюсь старой похапкой. Хочу всегда, хочу везде, хочу на суше и в воде. Альдена некоторое время молча меня рассматривает, затем ее скульптурные черты лица чуть заметно смягчились. У тебя что-то не так? Вымученно улыбаюсь и хочу еще раз отшутиться, но тут происходит почти катастрофа. Буквально лишь намек на сочувствие от человека, от которого это можно было ожидать менее всего из-за предельное напряжение последнего месяца, хроническая усталость, эмоциональное истощение и начало осознания ничтожности своих усилий начинают ломать ту плотину из нервов и воли, которая, до сих пор, позволяла держаться. Только почувствовав, как слезы неудержимо устремились к глазам, вскакиваю из кресла, и со словами «я сейчас» успеваю заскочить в комнату отдыха. Вот она и пригодилась. Вля, финт Романова. Позорище-то какое. Опасаясь, что Альдена может последовать за мной, запираюсь в туалете и с силой луплю себя по щекам. Подставляю лицо под ледяную струю воды и довольно быстро прихожу в себя. Прямо из бутылки делаю здоровенный глоток армянской микстуры Клаймича и с вальяжным видом и ленивой полуулыбкой возвращаюсь в кабинет. Хвала небесам. Ну, или где они там? Меня хоть и ждут, но вовсе не для того, чтобы одолеть заботливыми вопросами. Кабинет полон народа, приехали Клаймич с Галиной Леонидовной, подтянулись Вера с Ладой, к тому же Альдена, по-прежнему, сидит в кресле. Причем она единственная, кто не реагирует на мое появление. Ага, а вот и он. Брежнева, благоухающая Шанелью и разрумянившаяся с мороза, притягивает меня за плечо и чмокает в щеку. Итак, внимание, завтра все присутствующие идут. Повисает интригующая пауза. Клаймич стоит у стола и тоже, изо всех сил, изображает загадочный вид. Все присутствующие идут на концерт Бонни М. Ну, конечно же, черт, совсем вылетело из головы. 10. Первые непонятки начались с погоды. 40-градусные морозы, при которых, по воспоминаниям очевидцев, проходили гастроли группы, В реальности не дотягивают даже до минус 10. Ночью я предусмотрительно просмотрел несколько архивов погоды, но везде было одно и то же, от 6 до 9 ниже нуля, к минус 30, да и то, сначала только по ночам, столбик термометра станет подбираться дней через 10, дальше, больше. Тысячные толпы москвичей, старающихся прорваться на концерт через многочисленные кордоны милиции были представлены, едва ли двумя-тремя сотнями человек, столпившихся около входа в ЦКЗ и жадно ищущих лишний билетик, в попытке припасть к роднику капиталистической поп-культуры. Да и самих милиционеров наблюдалось от силы, человек 20, не больше, и тоже только непосредственно у входа в Россию. И что это? Параллельная реальность или выверты памяти очевидцев? В отснятом о них фильме бонниемовцы дурачились на Красной площади, кидались снежками и валялись в сугробах. Ну, вряд ли они так бы вольготились при минус 30. Впрочем, ладно, не суть. Через толпу у центрального входа мы не пошли. Три черные «Волги» с серии МКМ проследовали к служебному входу, где высоких гостей лично встречала незабвенная Муся, Мария Баруховна Пульяш, главный музыкальный редактор России, Галиночка Леонидовна, Светланушка Владимировна. Господи, как же я вам рада. Юрий Михайлович, здравствуйте, золотой вы наш человек. Витенька, нет, ну скажите, какой красавчик растет. Да, на погибель всех девичьих сердечек. Гришенька, ты как всегда, сама элегантность. Дай я тебя расцелую. Девушки, все-таки нет на свете женщин красивее, чем наши. И еще минут 5 в таком же роде. Видимо, такая манера общения была здесь делом обыденным, потому что и Брежнева, и Щелокова восприняли это все, как само собой полагающееся. Чурбанов, одетый, по случаю концерта, в элегантный, серый в полоску костюм, тоже расслабленно улыбался. Немаленький кабинет Пульяш был нами временно превращен в гардероб, в котором женщины, скинув свои шубы, поправляли туалеты и макияж, а мужчины непрекаянно толклись по углам, развлекая себя разговорами. Щелоков в последний момент поехать не смог, и его супруга, немного расстроенная отсутствием мужа, вяло жаловалась дочери генсека. Если он еще и Юру на работе оставил бы, то домой мог бы вообще не приходить. Так пусть и поселился бы на своей Огарева. Мои дорогие, зрелище вам предстоит необычное, поэтому предлагаю, профилактически, немного укрепить нервную систему. В руках у улыбающейся Пульяш появилась бутылка Наполеона и несколько маленьких рюмочек. Неизвестно откуда возникла тарелка с уже порезанным лимоном, и присутствующие с должным энтузиазмом откликнулись на профилактическое предложение радушной хозяйки. Как быстро человек ко всему привыкает и отвыкает. Первые недели и месяцы моего второго детства меня откровенно потешало поведение советских певцов и певиц во время выступлений. Их серьезные лица, изображение внутреннего драматизма, одинаковые костюмы музыкантов ВИА. А теперь я с оторопью смотрю на кривляющегося на сцене черномазого пидорца и понимаю, что этот раскованный представитель западной культуры вызывает у меня приступ тошноты. Честно, не ожидал. Концерт Бонни М, как сплошная затянувшаяся пытка. Несуразные комбинезоны из блестящей ткани, пошлые перья из дурацких шляпок и вульгарный макияж на лоснящихся от пота черных лицах превратили, в моих глазах, солистов Бонни М в откровенных фриков. Их неестественные улыбки и нелепая жестикуляция, в попытках расшевелить глухо молчащий зал, вызывали в лучшем случае, только сочувствие. Полночи я читал в айфоне воспоминания очевидцев этого концерта и даже, посмотрел фильм, посвященный такому эпохальному событию, как визит Бонни М в Москву. Захлебывающиеся слюнями умиления, Макаревич и Троицкий симпатии не вызывали, но их рассуждения о прорыве железного занавеса, находящейся в зените славы западной группы, были вполне созвучны моему пониманию события. Конечно, воспоминания Ирины Родниной о явном партхозактиве в зале и интервью самих постаревших участников Бонни М, о том, как они героически пытались заставить танцевать коммунистов, вызывали улыбку. Но ролики с YouTube объективно подтверждали, что к такому зрелищу советские люди были не готовы. Я даже заранее настроился, что тоже буду сидеть весь концерт с каменным выражением лица, но внутренне ждал праздника души, какую-то отдушину из будущего, в которой сейчас так отчаянно нуждался. Но обломс, долгое, вульгарное и унылое ретро, в худшем смысле этого слова. После концерта, мы снова в кабинете у Пульяш обсуждаем увиденное зрелище. Общее мнение сводится к тому, что в этом что-то есть, но советскому народу нужна высокая культура, а не Содом и Гоморра на потребу невзыскательному западному вкусу. Поддакивая, я украдкой переглядываюсь с Верой и понимаю, что сегодня ночью у нас есть реальный шанс. Это после месячного-то воздержания. Мама опять в Ленинграде. Вера, готова, сомнений нет, а впереди свободные выходные, ибо никакая сила, включая мамонта, не заставит меня завтра пойти в школу. И тут, на тебе, невзначай оказавшаяся рядом, белобрысая зараза чуть склоняет голову к моему уху. Поговорить надо, сегодня, нашла время, ну, не гадюка. Все, что успеваю сделать, это сунуть в карман Вериного полушубка ключи от Тверской квартиры. В нынешней ночной Москве вариантов посидеть почти нет и, развезя по домам Веру и Ладу, мы с Альданой, на милицейской «Волге», возвращаемся в гостиницу «Россия». В половине 12 ночи в ресторана «Кремлевский» народу полно, естественно, в основном, иностранцев. Но нас здесь помнят, по прошлым визитам в компании «Кремлевских небожителей», и метродотель сразу же находит свободный столик. Ресторанная кухня уже не работает, поэтому импортная публика или доедает, или банально напивается. Нам приносит кофе. Не споря и никак не выражая осуждения, Альдана, по моей просьбе, заказывает полтинник Арарата. Тебе правда не понравился концерт? Правда. Мы сможем значительно лучше. По крайней мере, уровень их ведущей группы посмотрели. Тоже польза. Альдана задумчиво отпила капучино и кончиком языка облизнула верхнюю губу. Ха. Планы на ночь уже сформировались и смена объекта, как я погляжу, организм не смущает. Выпиваю залпом, принесенный официантом, коньяк и с удовольствием морщусь от лимона. Холодные глаза прибалтки некоторое время наблюдают за моей реакцией, а затем следует вопрос в лоб. Ты откуда знаешь итальянский? Вот почему ты, сучка, коньяк без звука заказала. Я удивленный даже не стараюсь этого скрыть. Сам выучил, я же рассказывал. Переводчица считает, что не маг, так чтобы писать на чужом языке стихии. Но, как видишь, выучил и пишу. Я недоуменно пожимаю плечами. Она гарантирует, что это невозможно. Раздраженно кривлюсь. Ну, и откуда тогда я, по ее мнению, знаю язык? Может, я итальянский шпион? Я и спрашиваю, откуда ты его знаешь? Наступает моя очередь изучать взглядом собеседницу. Пару минут молча пялимся друг на друга. Затем Альдана отводит взгляд, не уступает, просто отводит. Мы договаривались, и я тебе не враг. Просто, если сегодня спрашиваю я, то завтра хочет спросить мой отец, а послезавтра этим заинтересуются, в комитете. Твой папа работает в КГБ, я насмешливо улыбаюсь, и хотя этот вариант предполагался мною давно, но под сердцем холодеет. Нет, ответ слишком короток и мне этого мало. Излишне подозрительная Надежда Алексеевна оттуда. Я продолжаю удерживать на лице улыбку. Альдана молчит. Ты. Я уже улыбаюсь от уха до уха. В ответ опять молчание. Ну, же моя, верная и преданная, Шахризада. Визирь повелевает поговорить с ним. Услади мои уши своими ответами, наполненными правдой и искренностью. Несмотря на мой приторно-восточный тон, я стираю с лица улыбку и опять пристально вглядываюсь в синюю мерзлоту, которой полны глаза этой очень красивой, но такой сложной, латышки. Альдана некоторое время сидит неподвижно и затем, с почти незаметным намеком на вздох, интересуется. Не хватит постоянно давить, мое терпение может и лопнуть. Я верю в тебя, ты, железная девушка, все выдержишь, даже меня. Глумливо улыбаюсь. Следующие минут 10 мы сидим молча. Прибалтка безразлично рассматривает залы напивающихся иностранцев, а я добродушным взглядом исследую ее точеный профиль. Все-таки ослепительно красивая девица, но все делает, чтобы это, как можно меньше, бросалось в глаза. На сегодняшний концерт все наши дамы вырядились, а она пришла в вельветовых брюках, которые ничего не обтягивали, и в свободного кроя размахайки с широкими рукавами а-ля летучая мышь. Никакого макияжа, белые волосы убраны в обычный конский хвост, с черной аптечной резинкой. Про Надежду не в курсе. Папа работал раньше, сейчас в медии. Ты сам знаешь, я настолько задумался, что даже не сразу даже понял, что слышу негромкий голос Альданы. Бывших сотрудников не бывает. Быстро нахожусь, что возразить. Стараюсь разговаривать спокойно, но грозовую тучу, встающую на горизонте, ощущаю уже, практически, физически. Не тот случай. Сухо реагирует на мою реплику Прибалтка. Почему это? Во мне моментально зарождается жгучее любопытство. Альдана уже не скрываясь морщится, этот поворот разговора ей неприятен. Да, наверное, как и весь разговор, В целом, одним, мельком брошенным взглядом, она умудряется подозвать официанта и через пару-тройку минут нам приносит еще 50 грамм коньяка и два мороженых. Меня пытаются споить, надеюсь, чтобы потом надругаться. Ха, на нервичок пробивает. Что-то я сейчас, да услышу. Давая девушке собраться с духом для каких-то сложных откровений, я активно принимаюсь за шоколадный пломбир. Альдана долго смотрит на свою хрустальную вазочку с мороженым, а затем, без всякой логики, берет и медленно выцеживает сквозь зубы мою рюмку Арарата. Мама Альданы умерла, когда девочке еще не исполнилось и 5 лет. Трагическая и глупейшая смерть от банального аппендицита, летом, на отдыхе в деревне. Сначала терпела, а потом не довезли. С того дня отец с дочерью стали наразлучны, и в корейскую командировку в 1962 году 6-летняя Альдана, естественно, поехала с папой. Вопреки существовавшим инструкциям из личного разрешения председателя КГБ СССР Владимира Ефимовича Семичастного, майор Комитета государственной безопасности Иман Пьянович Виверс был командирован в Пхеньян для работы советником при посольстве СССР, но в братской социалистической Корее дипломатический статус был чистой условностью. Перед новоиспеченным советником была поставлена ответственная и очень актуальная задача – интеграция специфических советских наработок в систему обучения корейских коллег для их дальнейшего использования в помощь другим азиатским братьям по социалистической идее. Откровенничать дочь разведчика не умела патологически, поэтому мне оставалось лишь догадываться, что одной интеграцией роль ее Новопапахина в Пхеньяне не ограничивалась. Скорее всего, товарищ Виверс сделал себе имя, занимаясь непосредственным планированием и осуществлением так называемых «тайных операций». И справлялся со своей задачей потомственный чекист хорошо. За почти 10 лет, проведенных в Северной Корее, майор дорос до полковника, получил 5 орденов и множество благодарностей от самого высокого начальства на Лубянке. Сам по себе корейский аппендикс уже стал мало кому интересен, но щупальца северокорейских спецслужб сумели проникнуть во все страны Юго-Восточной Азии, и полковника Виверса ждали в Москве генеральские погоны и блестящая карьера. В Северной Корее девочка провела 10 лет, первую половину дня обучаясь в школе при советском посольстве, а вторую, от нечего делать, на тренировочной базе Маранбон, самой секретной северокорейской спецслужбы, партийной разведки, со странным названием 35 комната. Курс полной подготовки этих элитных северокорейских диверсантов-разведчиков составлял 5 лет. Альдана сумела сдать свой добровольный выпускной экзамен с 14-м результатом из 530 курсантов 5-го курса. Вместе с тем папаша Виверс заботился и о духовном воспитании дочери. Этот малоприятный тип гестаповской наружности оказался тонким ценителем Чехова и Бунина, поклонником Ремарка и Драйзера. Время близилось к часу ночи, и ресторан стали закрывать. Часть иностранцев перепилась до положения лежа, и их эвакуировали до номеров сотрудники гостиницы. Другая, шатаясь и горланя песни, самостоятельно стала расползаться по спящим коридорам России. Мы же переместились в круглосуточный бар на 16-м этаже. Я вцепился в Альдану клещом, хорошо понимая, что если сейчас из нее все не вытрясу, больше такой возможности может никогда не предоставиться. Вместе с тем, мне показалось, и, может быть, только показалось, что девушка сама уже не хочет останавливаться в своем повествовании. На полпути закончилась корейская эпопея семейства Виверсов неожиданно и дико. Руководитель всех северокорейских спецслужб и секретарь ЦК Трудовой партии Кореи, генерал-полковник, центр партии 30-летний Ким Чен Ир лично присутствовал на выпускных экзаменах и положил глаз на белокурую дочку русского советника. Сделанное предложение было прямым и бесцеремонным, как в «Кавказской пленнице». Альдана усмехнулась уголками губ. «Бараны, холодильник и путевка». Я в шоке захлопал глазами. Поворот в рассказе оказался, для меня, слишком неожиданным и каким-то реальным. Слава богу, еще хватило ума воздержаться от шуток насчет невысокой цены. Думаю, на этом разговор бы и закончился. Ярко-синие глаза Альданы уже давно потемнели, буквально, до цвета ночи и, как мне кажется, дело не в полумраке, царившем в баре. Как такое может быть? Я искренне недоумевал, дочь дипломата страны-союзницы, человека, который обучает твой лучший спецназ. Там все и не так однозначно. Прибалтка поморщилась. Чувствовалось, что сейчас она уже говорит через силу, акцент стал совсем сильный, к началу 70-х многое стало меняться. Ким Ир Сен стал ориентировать себя больше на Китай и пытать себя устроить в южной части второй Вьетнам. Москва резко возражала, оттого и отношения стали охлаждаться. К тому времени тесное взаимодействие осталось только в подготовке разведывательно-диверсионных сил. Ну, до этого случая, и что сделал папа? Этот вопрос я уже задавал с замиранием сердца, отчаянно не желая верить в худшее. Альдана внимательно посмотрела мне в глаза и усмехнулась. Ответил, что передаст предложение дочери. Потом спрятал меня в посольстве и связался с Москвой. А Москва пообещала орден, точнее два, ему и мне. Блять, я разинул рот, да. Как так-то? Встревоженный моим восклицанием, из подсобки выглянул бармен. Кроме нас двоих, в баре больше никого не было и средних лет повелитель шейкеров, видимо, решил передохнуть от стояния за стойкой. Два коньяка и еще кофе. Голос Альдана сейчас больше напоминал воронье карканье. Почуяв неладное, бармен заметался мышью и минуты через три мы получили заказанное. Все время ожидания просидели молча. Обе рюмки служитель общепита поставил перед девушкой, но как только он вернулся за стойку, Альдана сделала приглашающий жест, и я в точности повторил ее манеру, медленно выцедил коньяк сквозь зубы, поставил рюмку на стол и, наконец, не выдержал. И что потом? Тем же и вечером, в багажнике автомобиля послала в аэропорт Абаа. Повезло, там был наш военный БАРТ, на НИИМ во Владивосток, а в Москве и папа написал рапорты, после ей грандиозной нервотрепки, теперь работает в МИДе. Я мелкими глотками пил горячий капучино и переваривал услышанное. Взбодрившийся бармен протирал свои многочисленные стаканы, а из динамиков негромко доносился голос Джо Дассена. И что, наши корейцам так все испустили с рук? Не удержался я, хотя уже и догадывался об ответе. Наши периодически посылают туда на гастроли ансамбль «Березка». Вот те, заодно, и танцуют. Охренеть, опять сидим молча. Я искренне в шоке. Как-то неоправданно романтично верил, что в Советском Союзе такого быть не могло. Я, конечно, читал, что иностранцам КГБ подкладывал завербованных валютных проституток, что агенты соцблока, особенно ГДРовцы, соблазняли министерских секретарш на Западе, но что бы такое, и, да не узнает никогда Альдана. Но факт, что в какую-то Северную Корею посылали всемирно известную «Березку», чтобы девчонки ублажали вонючих чучхе, меня поразил больше. В конце концов, с Альданой дело житейское, она, красавица, и, наверняка, была такой уже и в 17 лет, и с тем, что похотливое будущее солнце нации захотело всунуть свой стручок, все понятно. Непонятно другое, как он осмелился предложить такое дипломату великой страны, и почему великая страна за это не наказала. Слушай, мне, чисто для себя, а кто в Москве предложил вам за это по ордену? Видимо, голос выдал. Альдана оторвала взгляд от стола. Внешне она уже выглядела совершенно спокойно, только вот лазурит глаз не вернулся. Взгляд, по-прежнему, был неопределенно темен. Удивительное свойство. За чьим тебе? Акцент тоже уже почти не слышен. Но две яркие дорожки со скул никуда пока не делись. Придет время, поквитаемся. Искренне отвечаю я. Альдана, что-то услышала в моем тоне, смотрит с интересом и с интересом же отвечает. Сам Андропов. Ну, в общем, как-то так я и предполагал. Деловито киваю и допиваю остывший кофе. Считай, второго уже подписываюсь грохнуть. Дело за малым, сделать. Когда выходим на мороз улицы и направляемся к одиноко дымящей на пустующем пандусе Волге, Альдана останавливает меня за плечо. Папа хочет с тобой встретиться. Предлагает зав. Сегодня уже и тему узнаешь. Спокойно оборачиваюсь. Спасибо, что предупредила. Я это очень ценю, и за сегодняшнюю откровенность спасибо, дальше меня не уйдет. Что касается языков, то у меня к ним способности, просто не афишировал, школа отучила быть слишком умным. Я грустно улыбаюсь, так что вопросы мне следует задавать не только про итальянский, но и про английский, немецкий, испанский, французский, португальский. Что-то лучше, что-то хуже, но говорю и понимаю я на всех этих языках. Ну, слава богу, даже в свете автомобильных фар видно, что, в округлившиеся от удивления глаза, возвращается синева. Не спала, девочка моя, и даже ужин приготовила. Впрочем, да ужинали, если тебя встречают в коридоре в одном коротком халатике. После месяца воздержания, мужчина в постели в носках, верх пошлости, но я свои... По крайней мере, оставшийся правый, смог стянуть только когда мы перебрались в ванну. Вот за что я люблю старый фонд, так это за то, что испуганные соседи не вызывают милицию, когда ты занимаешься любовью или, например, кого-то живьем расчленяешь, не слышат они этих безобразий. Ну и слава богу, Зоя сегодня первый раз решилась не сдерживаться, а я на это, прям как на допинг какой-то отреагировал, да еще и жару прибавил. В чугунной на изогнутых ножках ванне было удобно, но мы снова перебрались возиться в спальню, хотя затем еще не раз возвращались в эту дореволюционную купель. Антракт проводили на кухне, где, впервые за незнамо сколько лет, я налопался жутко вредных и кошмарно канцерогенных шпрот. В конце концов, рассудил так, или в конце 70-х эти шпроты еще нормальные, или есть кому побеспокоиться о моем здоровье. Забавно будет, если их неведомые мне замыслы не осуществятся, из-за того, что я загнусь от какой-нибудь съеденной или выпитой дряни. Вот пусть они и берегут меня, а я пока буду жрать бутерброды со шпротами. А те еще и с икрой оказались. Сука, вкусно-то как. Когда мы, наконец, угомонились и расслабленные лежали на смятых простынях, Вера потерлась щекой о мое предплечье и невзначай поинтересовалась. А ты где настолько задержался? Надо же, долго терпела. Зевнув, я положил руку на черноволосую головку и погладил, как маленькой девочке. Встреча была, отложить не получилось. Замерла, недолгое молчание, но все-таки решилась. А с кем? Молчу. Как и предполагалось, Зоя не выдерживает первое. Ви, ты если не хочешь, не рассказывай, как делился со мной житейской мудростью, в потустороннем времени, один мой очень непростой московский знакомый. Женщина ведет себя ровно так, как ей позволяет мужчина, и тут надо постоянно сохранять бдительность, как на минном поле. Если ты ей однажды что-то разрешил, то больше уже никогда не запретишь. Она будет за это свое право бороться до конца, какая бы пустяковая мелочь это ни была. И если ценой этой борьбы станет ваш брак, то она этого даже не заметит. В своем упрямстве это животные, бессмысленные и беспощадные. И при такой жизненной философии, у него были уйма любовниц однодневок и четверо детей от одной женщины, брак с которой он упорно не регистрировал на протяжении 20 с лишним лет. Никогда. Завещание в ее пользу составил и хватит. А то она решит, что больше стремится ни к чему и все сразу пойдет кувырком. Впрочем, еще за 200 лет до этого разговора уже было написано. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Тоже еще тот сукин сын писал. У меня так не получалось. Да и не хотелось. Я всегда надеялся найти в женщине еще и друга. А жить, как с врагом или дрессировать, как животное, увольте. Вот может за это жизнь и уволила. Все понимаешь, но не делаешь, оставайся одиноким. А у того московского знакомого, была вполне счастливая семья и четверо замечательных детей. Слишком завспоминался, Вера тревожно ловит мой взгляд и уже лепечет, что она просто так спросила, если это секрет, то рассказывать не надо. И что делать? Смотрю на не в шутку встревоженную девушку, и выбираю худший вариант, полумеру. Ведь вроде и надо скотиниться, вроде все понимаю и даже готов, а предохранители из прежней полувековой жизни еще очень сильны, так сразу их и не пережжешь, понимаешь. Я потягиваюсь и, высвободив руку, сажусь на кровати, это не секрет, просто я жутко ненавижу перед кем-нибудь отчитываться, если сам этого не хочу. Захочу, скажу, не захочу, по каким-либо обстоятельствам, не буду говорить. Сейчас, первый и последний раз, отвечу. Будешь настаивать в будущем, поссоримся. Возможно, фатально. У Веры испуганные глаза и нервно подрагивают губы. Какая же красивая девчонка. Чтобы видеть такое зрелище, не грех даже попугивать ее, иногда. Ха-ха. Хотя, конечно, жалко зайку. Я пил кофе с Альданой. Ее папа высказал желание со мной завтра встретиться, она передала приглашение и поделилась соображениями, что могло вызвать его интерес ко мне. Но если ты, не дай бог, проболтаешься Альдане, и я выразительно посмотрел в большие изумрудные глазищи. Девушка согласно закивала головой и потащила меня обратно под одеяло. Немного полежали молча, Вера сильно прижималась ко мне всем телом, и, как итог, мы опять принялись за возню. Бархатная кожа, бесподобно красивая грудь, мягкие губы, а главное, я физически ощущаю исходящую от нее нежность. Странно все закончилось, мы просто целовались, долго и трепетно, так, как ни разу не получилось до этого. Задохнувшись, Вера отстраняется и начинает задумчиво водить тонким пальчиком по моему носу, губам, подбородку, затем он легко соскальзывает по руке к кубикам на прессе. Казалось, что сама девушка сейчас здесь не присутствует. Чуть заметная улыбка на опухших губах адресована куда-то внутрь ее самой. Веки поднимаются все реже и спустя некоторое время аккуратный носик утыкается в мое плечо и чуть слышно начинает сопеть. Заездил, гад. Не знаю, может и есть в этом какой-то высший замысел природы. Гиперсексуальность мужчины приходится на период, когда ему никто не дает. Вряд ли я оригинален в своих рассуждениях, да и теория Фрейда появилась задолго до меня, но секс, точнее его отсутствие, конечно, мощнейший двигатель для личностного роста мужчины. Почему красавчики, как правило, ничего в жизни особо не достигают? Да, потому что им не надо бороться за обладание особями противоположного пола. Те и так дают, за красоту и, почти, все за нее же прощают. А вот если ты обычный, а тем более, противненький, толстенький или слабенький, то это приходится компенсировать властью или деньгами, за которые, в свою очередь, приходится биться с подростковых лет, пробиваться, угождать, предавать, подлечить, рваться и рвать. Может поэтому во власти и в бизнесе такое количество мерзавцев, уродов, подлецов и извращенцев, а вот честных людей и красивых лиц, почти, нет. Мужчина, существо ленивое, когда нет стимулов, лишний раз не пошевелится. К безденежью со временем привыкаешь, тем более, если вокруг уравниловка или такие же нищеброды, а вот природный инстинкт побороть сложно. На самок тянет на красивых, здоровых, ярких. А те хотят, уж если не красавчика, то хотя бы, как за каменной стеной, чтобы ни в чем не нуждаться, потому что мужчина должен. Вот он тебе и стимул. А у меня сейчас есть все. В этом детстве я умен и образован, два высших образования и докторская степень. Попробуй найди другого такого подростка. Жизненный опыт, полвека, включая руководящую госслужбу и весьма немелкий бизнес, будущее, понятно и предсказуемо, айфон, с придыханием и абсолютно искренне, денег, минимум рублевый миллионер, и это только пока, здоровья и сил, вагон, опять же, красавчик, слышу об этом все чаще и чаще, дают и взрослые красавицы, и сверстницы, какого же лешего мне просто не жить в свое удовольствие, не задумываясь о судьбах страны и мира, сердце бьется так мощно, что моя грудная клетка аж содрогается. Я снова прислушиваюсь к ровному сопению у себя под ухом. Мечты, мечты. Все равно ведь полезу дальше. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Бля, то ли глупость, то ли судьба. Постепенно успокоился. В голове еще крутились какие-то мысли, но сон навалился, как всегда, незаметно. Утро началось, сладостно. Обнимашки, возня, плескание. Потом мы вместе жарим яичницу и намазываем бутерброды. И тут Вера меня удивляет. Несмотря на вчерашний отлуп и последовавший явный испуг, она снова осторожно возвращается к поднятой теме. Ви, ты знаешь, мы с Альданой никогда особо в институте не дружили. Впрочем, она ни с кем не дружила. Но после того случая, когда Альданин папа так сильно помог, мы стали общаться ближе. Она сделала паузу, явно собираясь с духом. Ее папа очень непонятный человек, ты не подумай, я ему очень благодарна, но, моя красавица опять запнулась, подбирая слова, а затем, видимо, махнула рукой. Говорят, Иман Тьянович служил в КГБ, а потом поссорился с самим Андроповым, девушка округлила глаза, никто не знает почему, но когда он вернулся из Кореи, то его перевели в МИД, и даже не по линии КГБ, а обычным рядовым сотрудником в департамент стран Азии. Хотя он был каким-то особо ценным специалистом в комитете. Папа сказал, что никогда не слышал, чтобы человек находился в одной стране, почти, 10 лет. Но уже через месяц, когда министр был на сессии ООН, неожиданно собрали внеочередное партсобрание, на которое приехал сам Пильше, председатель комитета партийного контроля. Он то и предложил избрать секретарем парткома Веверса. Говорят, когда Громыко узнал, то рвал и метал, но ничего изменить не смог. Вера откинула с лица прядь волос. Потом он как-то попытался вывести секретаря парткома из членов коллегии МИДа и опять не смог. Ему в самом политбюро указали на недопустимость ослабления партийного контроля в деятельности министерства. Последние слова Зая, явно, процитировала. И потом, когда папа обратился к Веверсу и Альданин отец вмешался, то тут же все затихло. С ним все просто боятся связываться. По министерству ходят разные слухи, и что Иман Тьянович генерал КГБ и даже герой Советского Союза, и что они с Пильше, чуть ли не родственники. Но точно никто ничего не знает. Вера отставляет чашку с недопитым чаем, берет мою кисть обеими руками, крепко сжимает и смотрит прямо в глаза. «Ви, ты только не злись. Я не лезу в твои дела и не говорю, что тебе делать, просто хочу предупредить. Ты очень умный и способный, и я, ХГХМ, Альданин отец, очень опасный человек. Я просто чувствую это». Доводы закончились, остались одни эмоции. Зая смешалась, но мою руку сжала еще сильнее и упорно не отводит глаза. «Вот те и чувствую, как там говаривал горбатый Юрка Шарапову, бабу не проведешь, она сердцем видит». Тревоги Веры никак на мои планы не повлияли, поскольку и без ее предупреждений я понимал, в логово к какому матерому зверю иду в гости. Больше оценил другое. Ведь ночью Зая явно испугалась моего предупреждения про фатальность лезть в мои дела, а утром все равно героически вернулась к поднятой теме и постаралась предупредить. Ушастый герой. Что же касается самого папаши Веверса, то худшее, что он может мне сделать, это забрать Альдану из группы. Она девица своевольная, но против воли папы, скорее всего, не пойдет. По большому счету, вообще непонятно, почему она приняла мое предложение войти в состав ВИА. Не похожа она на тех девушек, которые мечтают ублажать публику. Сейчас на сцене, советской, естественно, задом, конечно, не крутит, это даже противопоказано, но, все равно, ведь надо улыбаться, двигаться, принимать разные красивые позы. Альдане это дается с трудом. Как встать, ей необходимо сначала показать, тогда она повторит, но даже необходимость улыбаться дается ей через силу. Ну, и зачем тогда так себя ломать? Чего она хочет? Вот если только всемогущий КГБ давно и по полной меня разрабатывает, а девочку просто подвели, тогда понятно, почему она все это терпит.